После волны. День 200. В это утро нас разбудил сначала звон сигнального колокола куска двутавра, что находился в наблюдательном пункте на сопке над пирсом. А потом гук, гук, гук, завыла самая настоящая корабельная сирена. Это был Иваныч. Нет, не так. Это подходил к Сахарному наш корабль. Он сначала подошел было к берегу, потом медленно развернулся и, увеличив скорость, устремился к Васиному острову. Потом, меняя курс, пошел обратно какими-то неимоверными зигзагами и, сделав еще один небольшой круг, показав нам себя со всех сторон, медленно пришвартовался к катамарану. Дети восхищенно кричали, взрослые размахивали руками, а Светлана, которая стояла рядом со мной, прижавшись, сказала: «Воображу ли твой Иван Иванович? Иди уж, встречай, а то, смотрю, аж подпрыгиваешь». Я чмокнул ее в конопатый нос, и, как был в исподнем и в калошах, вчера прошел сильный дождь, так и побежал со двора к пирсу. Но Светлана окрикнула меня и бросила мне бриджи с словами: «Нечего население пугать», и рассмеялась своим уже таким родным для меня смехом. Корабль, конечно, был красавец. Две мачты, правда, паруса, изготовленные из чехлов от бассейнов, были только на одной, высокая надстройка между мачтами с открытым мостиком на ней. Хромированная бочка выхлопной трубы от Кенворта возвышалась, выведенная над ютом на 2 метра. Я стоял у пирса и, задрав голову, и смотрел на реализованную нашу с Иванычем мечту. «Ну, чего стесняемся-то?» — склонившись с борта и подмигнув, спросил у меня Иваныч: «Боцман, спустить трап с левого борта». Что-то заскрипело, зашуршали канаты по блокам, и с палубы выехал в бок, удерживая небольшой балкой деревянный трап. Он стукнул по палубе катамарана, и по нему сбежал какой-то незнакомый парень и представился: «Боцман Строганов Андрей», — потом замялся и, протянув мне руку, добавил: «Витальевич». «Сергей Николаевич», — ответил я и пожал ему руку. «Прошу на борт», — явно переигрывая, ответил боцман Строганов. Я поднялся по трапу и оказался на палубе из отлично подогнанных и покрытых каким-то темным составом досок. Меня встретил Иваныч, сияющий, как начищенный самовар, попыхивая торчащий из угла рта трубкой. «Свет сказал, что ты старый выпендрежник», — сказал я, протягивая ему руку. «Так и сказала. Ну, почти». «Мне простительно», — ответил Иваныч, и мы обнялись. «Принимай судно, Серый». «Ну, пошли, с чего начнем?» «И что это за боцман?» «Самый настоящий боцман, и, кстати, с того самого траулера Сынков. Он с 3 приятелями уплыл с траулера на мотоботе, еще до начала формирования там банды. Ну и перебивались они потом в лесном на подработки разные». «Да ну», — удивился я. «И как ты его нашел?» «Он сам меня нашел. Пару дней ходил у верфи, глазел. Ну, я и поинтересовался, мол, чего хотел, а он? А он так и сказал, что, мол, боцман ищет работу». «Нормально. Ну, а сам он как? Вроде того, что боцман». «Правильный парень. Я за 2 недели присмотрелся к нему, да и приятель у него нормальный». «Ну, хорошо. И смотрю, кроме тех троих, что ты с лесопилки оставил, еще народ набрал?» «Да. Фима, кроме того, что хороший торговец, он еще, оказывается, и неплохим кадровиком оказался. Слухи-то ходят уже про Сахарный. Люди идут к Фиме, но он всех не берет. Там все по-взрослому у него. Анкетирование, собеседование, все такое». «Не ошибся я в нем все-таки». «Да, Серый, похоже, что не ошибся». «И каково количество народа на корабле сейчас?» «Идем ко мне в каюту. У меня там судовой журнал. Все по-взрослому. Серый, все по-взрослому теперь будет». «Ну, пошли». На носу была небольшая надстройка, из которой вниз уходил 2 трапа. «Нам сюда», — сказал Иваныч, указывая на левый трап. «Это спуск на нижнюю палубу, где 4 каюты и кают-компании». «А чьи каюты?» «Ну, естественно, капитанская», — важно начал загибать пальцы Иваныч. «Гостевая, радиста и твоя только. Серый, там, кроме как в моей, больше и присесть негде, еще в процессе строительства. Да и в моей каюте, кроме стола, полки, табуретки, топчина и откидывающей второй шконки, больше нет ни хрена. Даже двери нет». «А направо трап куда?» кубрик для экипажа и общий камбуз. И сколько предполагается экипаж? Минимум 6 человек надо. А кубрик на сколько рассчитан? Там 6 двухъярусных шконок, так что 12 человек поместится. Ясно. Камбуз, говоришь? А кок есть? Конечно. Правда, Виктор очень ругался, но недолго. Володька, что ли, взял? Ага, довольно ответил Иваныч. Да ты что, он же готовит как? Правильно, пусть занимается тем, что у него получается лучше всего. А люди всегда есть хотят. Мы спустились в узкий коридор, и Иваныч указал на дверной проем. Вот моя каюта, твоя напротив. Все каюты двухместные, если что. Мы зашли, я сел на еще пахнущий деревом топчан, а Иваныч, достав с полки единственный журнал, сел напротив меня на табуретку. «Значит так», — начал Иваныч, перелистав несколько страниц. «На данный момент временный экипаж судна составляет 8 человек. Из них новеньких 6 и 9 переселенцев. Постоянный экипаж сформируем, как только окончательно закончим с оборудованием и вооружением судна». «Ясно. Это что у тебя, схема судна?» — спросил я, указав на листок, висящий на стене, на котором в карандаше очень аккуратно была изображена схема. Да, сейчас расскажу. Ну, это верхняя палуба, ходовой мостик, это жилая палуба. Тут моторное отделение, здесь топливный отсек, рядом грузовой. Здесь водяные цистерны, это кладовки такелажные парусные. Пока тоже, как грузовой, здесь и здесь трюма. Здесь место там, как говорят, внутри больше, чем снаружи. Здесь оружейная комната, это продсклад, тут мастерская, ну, в общем, боцман хозяйство. Ну, здесь рубка и мостик. Тут мы находимся, а тут экипаж. Действительно, место навалом. А вот эти неподписанные места? Здесь будут лазарет, электростанция, отсек вспомогательных механизмов. Тут будут 3 боевых поста, здесь рубка дежурного офицера. Действительно, все по-взрослому. Только чего же ты так рано с ферфи слинял, если еще так много не доделано? А потому что все, что надо доделывать, другим знать не обязательно, ответил Иваныч. Пыхнул трубкой и добавил, напевая. Это наш с тобой секрет. Ну, согласен, доделать, правда, много еще. А для этого мы завтра отправляемся к эсеру, а потом к траулеру. Будем снимать все. Иллюминаторы, провода, трубы, каютную мебель, камбузное хозяйство. Короче, все, чего тут не хватает. Хорошо, народ только надо расселить, побеседовать с каждым. Ну, у тебя весь день впереди, улыбнулся Иваныч. А я пока бригаду на завтра скомплектую и инструмент подберу. Походили еще немного по кораблю. Иваныч мне рассказывал все об устройстве более подробно. А это откуда? Спросил я, увидев подвешенный за трансом спасательный бот. Так это же обшарпанный, только отремонтированный и покрашенный. Надо будет еще и спасательные плоты на штатные места прикрутить. Потом Иваныч вдруг спросил. А назовем-то как? А вот тут подумать надо. Знаешь ведь, как вы яхту назовете? Ага, так она и поплывет, знаю. Есть у меня один вариант. И как же? Ты будешь смеяться? Не знаю. А что, так все плохо? Нет, я бы даже сказал патриотично. Ну так говори уже, Аврора. Блин, тогда носовое орудие ставить не будем, улыбнулся я. Почему? Ну, а вдруг услышу однажды залп поутру? А потом ворвется ко мне в бунгало твой боцман с маузером и скажет, кто тут временный, сласть. Да ну тебя в бане, Серый, я серьезно. Ну, если серьезно, то я не против. Строганов, вдруг закричал Иваныч, вешай название. Боцман засуетился и, прихватив с собой еще 3 человек, убежал в кубрик. Через минуту они вышли оттуда с побрякивающим металлом мешком и отправились на нос, где вывесили с борта лежавшую на палубе люльку, спустились в нее и начали приколачивать буквы. «Из чего сделал-то?» — спросил я у Иваныча, когда мы сошли на берег и наблюдали за работой боцманской команды. «Из медной шины. Где взял?» «На пункте приема металла. Я там много чего нужного вообще нашел. А хозяин этого пункта очень неплохо приподнялся, кстати, на металлоломе. Он сейчас гостиницу постоялым двором строит в Лесном. Прям олигарх по нынешним меркам. Окисляться будут буквы. Будут, но зато есть чем занять особо отличившихся. Будут драить, хихикнул Иваныч. Ну, тоже верно. Через 40 минут по обоим бортам на носу сияло над драйными буквами слово «Аврора».